Дезире не на шутку встревожилась. Она понимала Пьера. Разве она сама не рискнула сыграть Анжелику? Они больше не говорили о Шарло и вернулись к комедии Пьера, этой великолепной пестрой мешанине из любви, денег и интриг. Когда она по достоинству оценила искусное построение сюжета, он снова вспомнил о своем отце. «Нужно иметь опыт часовщика», — сказал он, усмехаясь, «чтобы добиться такого сцепления всех шестеренок». Со свойственной ей практичностью она принялась вслух размышлять, удастся ли поставить комедию. А если да, то где и как? Она быстро пришла к решению. «Поздравляю вас, Пьер», — сказала она. «Вы написали самую прекрасную и самую смелую комедию на свете. Жаль, что ее никогда не поставят». Пьер и сам уже говорил себе, что вряд ли ему удастся поставить «Фигаро». Но сейчас, когда Дезире сказала это напрямик, он не желал с ней согласиться. «Мне, — ответил он, — уже 1000 раз пророчили, никогда, никогда, и все пророки попадали пальцем в небо». Маленькая, дерзкая, очень красивая, с живым озорным лицом, Дезире сидела на краю стола. Он легко догадался, о чем она сейчас думает. Она считает его болтуном. Он, маленький Пьер, хвастает, что поставит свою комедию на зло Версалю. В эту минуту, глядя на скептическое лицо Дезире, Пьер решил, Фигаро произнесет свой монолог с подмостков. «Я добьюсь постановки Фигаро. Я буду бороться за это так же, как за свою реабилитацию, как за американский проект, как за Орфрей, как за старика из Пасси. Фигаро будут играть». Решение было настолько твердо, что он даже не облег его в слова, он сказал только «поживем, увидим». Он тотчас же принялся думать, как сломить сопротивление аристократов. Тут есть только один путь. Нужно заставить их стать горячими поклонниками этой комедии. «Вот увидишь», — сказал он с победоносным видом, «как раз наши аристократы и помогут мне поставить Фигаро. Разве среди них нет зазнаек и позеров, которым любая сатира доставляет чисто эстетическое удовольствие? Они возомнили, что находятся на такой недосягаемой высоте, где никакие насмешки низов к ним уже не пристанут». «Это неплохой афоризм», — ответила Дезире. «Но можно ли строить на нем серьезное дело?» «Можно», — сказал Пьер. Сказал так убежденно, что она готова была поверить ему. На минуту задумавшись, она спросила: «Кого вы имеете в виду?» Он погрузился в размышления, умолк. «Водрейля», — подсказала она. Что-то в ее тоне заставило его насторожиться. Неужели она завела роман с Водрейлем? Во всяком случае, она сказала дельную вещь. Водрейль — подходящая для его плана фигура. «Водрейль достаточно циничен и изломан, чтобы заинтересоваться пьесой, в которой нападают на него самого, если только она по-настоящему остроумна». «Благодарю вас, Дезире», — сказал Пьер, — «за все». «Вы мне нравитесь, Пьер», — ответила она. «У вас и у вашей пьесы приятные ясные идеалы, деньги, комизм, интриги, свобода». «Не забудьте еще любовь, Дезире», — сказал Пьер. После разговора в боковой комнате Франсуа Водрейль пребывал много дней, даже недель, в злобно-веселом настроении. Он добился, чего желал. Его отношения с Тонеттой стали ближе, а влияние на нее Сиреневой Лиги сильнее, чем когда-либо. Решив реже показываться в Версале, он проводил почти все время в Париже, в общении с писателями и философами, которым покровительствовал. Он любил литературу. Он и сам пописывал, но написанное незамедлительно уничтожал. Его забавлял самый процесс сочинительства. Воздействовать своим творчеством на людей казалось ему вульгарным. Он хотел быть единственным ценителем своего ума. Возможно, он немного опасался, что другие не сумеют по достоинству оценить его продукцию. В Париже его знали и валом валили на его «Леве». Однажды в числе утренних посетителей к нему явился Пьер де Бомарше.